Гуру. В мыслях о нас и общении с нами утешение и поддержка. Касаясь сфер наших мыслей, входите в соприкосновение с цепью иерархической.